мой город знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я вернулась сюда, да глотай же скорей рубежи ленинградских ночных фонарей. Я вернулась, мой город знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Узнавай уже скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера, я еще не хочу умирать. Я вернулась в мой город знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. Я вернулась в мой город знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек верных. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера, я еще не хочу умирать. Ленинград, Ленинград, Ленинград, Ленинград. Я еще не хочу умирать. Я еще не хочу умирать. Я еще не хочу умирать. Ленинград. Я еще не хочу умирать. Ленинград. Я еще не хочу умирать. Ленинград. Я еще